пусть примитивный, но работающий. Я видел в глазах мужиков уже не только страх или зависть, но и неподдельное изумление, а у некоторых, даже уважение. Парень, которого еще недавно считали полным нулем, не просто колдует с формами, а строит машины, которые делают работу лучше и быстрее. Это произвело впечатление. Моя репутация снова менялась. Теперь я был не просто хитрым, но и по-настоящему умелым. А это открывало новые двери. Глава 7. Прошел где-то месяц или около того с тех пор, как мой токарный станок зажужжал. Жизнь на заводе шла своим чередом, хотя лично для меня кое-что поменялось. Захар Пантелеич, хоть и оставался грозой цеха, но пользу от моей крутилки признал и теперь следил, чтобы цепфы всех пушек, что шли в работу, точили на ней. Эту работу повесили на меня и еще одного пацана, Федота. Парень толковый оказался, я его потихоньку начал обучать, как на станке работать. Остальные мужики в цеху, литейщики, кузнецы, косились на меня по-прежнему настороженно, но открытой вражды стало меньше. Результат моей работы был виден всем, да и начальство меня вроде как заметило. А потом по заводу пронесся слух, от которого даже самые ленивые жопы забегали как угорелые, а мастера напялили чистые рубахи, у кого они вообще были. Ждали большого гостя из самой столицы. Кто именно приедет, толком никто не знал. То ли сам Меншиков, правая рука царя, то ли кто-то из генералов Петровских, то ли вообще какой-то заморский инспектор. Но одно было ясно, начальство дрожало как осиновый лист, а значит, и всем остальным надо было срочно навести марафет и не ударить в грязь лицом. Началась дикая суета. Приказчик Семен Артемьевич метался по цехам, орал на всех подряд. Велели подмести дворы, убрать мусор, вычистить самые видные места. Мастерам приказали быть при параде и готовиться показать работу в лучшем виде. Пацанов подмастерье вгоняли в хвост и в гриву, драить, чистить, таскать то, что обычно неделями валялось где попало. Даже в нашей литейке, где грязь и копоть, это норма жизни, попытались навести какое-то подобие порядка, вымели угольную пыль из углов, убрали битые формы с проходов. Я старался держаться подальше от этой движухи, ковырялся у своего станка, но и меня дернули. Захар велел начистить до блеска ту самую первую пушку, которую обработали на станке, и поставить ее на самое видное место, типа, вдруг начальство спросит, чем завод славен. Наконец настал день Ха, с утра на заводе повисла непривычная тишина, работали только те цеха, которые должны были показывать гостям, остальные замерли. У ворот выстроилась целая делегация, приказчик, старшие мастера в лучших своих кафтанах, писари из конторы. Все нервно топтались, поправляли одежду, шептались. Ближе к обеду со стороны города послышался стук колес и цокот копыт. К воротам подкатила карета, обитая темным сукном, с гербом на дверце. Я не разглядел, каким. Рядом, несколько всадников в военной форме, по ходу охрана. Карета встала, лакей в ливрее распахнул дверцу, и оттуда вылез мужик, по виду которого сразу стало ясно, шишка большая. Мужчина лет 50, высокий, прямой, хоть и с сединой в парике. Одет богато, но строго, темный камзол военного типа с золотым шитьем, ордена на груди, шпага на боку. Лицо властное, черты резкие, глаза серые, проницательные, смотрит внимательно, цепко. За ним из кареты вылез еще один тип, помоложе, в гражданском, видимо, секретарь или помощник, и два офицера, один постарше, полковник, другой, молодой капитан. Семен Артемьевич и вся заводская верхушка тут же согнулись в три погибели. Приказчик заискивающе залопотал приветствие, представляя мастеров. «Важный гость, я так и не расслышал его имя и чин, его звали просто ваше превосходительство», слушал рассеянно, кивал, оглядывая двор и толпу. «Ну, показывайте, что у вас тут, Семен Артемьевич», сказал он наконец негромким, но властным голосом. «Государю пушки нужны, да снаряд добрый. Как у вас с этим дело обстоит? План выполняете, качество блюдете? Стараемся, ваше превосходительство, как не стараться», засуетился приказчик. «Пойдемте, осмелюсь просить, в кузнечный цех сперва. Там у нас мастер Кузьмич оружейные замки кует, любо-дорого глядеть». И вся эта процессия повалила в кузню. Я мельком увидел Кузьмича у его горна, красный, потный, но с таким важным видом, будто он тут минимум генерал. Показывал высокому гостю, как он кует какую-то хитрую деталь для оружейного замка, махал молотом картинно, что-то объяснял. Гость смотрел, кивал, задал пару коротких вопросов про качество железа. Потом пошли в литейку. Захар Пантелеич тоже расстарался. Показали плавку чугуна, заливку форм для ядер. Захар громко расписывал, какой у них чугун замечательный и как они соблюдают технологию по заветам предков. Гость снова смотрел, кивал, но без особого энтузиазма. Видно было, что вся эта показуха ему до лампочки. «А пушки где льете?» – спросил он, обводя взглядом цех. «А вот здесь, ваше превосходительство». Захар подвел его к участку с формами для пушек. «Формы ладим по старым образцам, землю готовим особую. Стараемся, чтоб без изъяна вышло». Он показал на несколько готовых стволов у стены. Гость подошел, постучал тростью по одному, по другому. «А качество как? Не рвет при стрельбе?» – спросил он у полковника, который с ним был. «Бывает, ваше превосходительство, случается», – вздохнул полковник. «Металл на нича не тот пошел, да и литье – дело тонкое. То-то и оно, что тонкое. А нам крепость нужна, чтоб шведа била, а не своих калечила». Нахмурился гость. «Что у вас тут нового для крепости той придумано, Семен Артемьевич? Аль все по старинке?» Приказчик замялся, переглянулся с Захаром. «Момент истины. Сейчас они либо промолчат про мои хитрости, либо попытаются выдать их за свои». Я затаил дыхание, стоя в сторонке и делая вид, что ковыряюсь в своем станке. Семен Артемьевич мялся недолго. Видимо, желание прогнуться перед столичным начальством перевесило и страх перед непонятным колдовством, и нелюбовь Захара к выскочкам типа меня. Нацепив на рожу самое подобострастное выражение, он шагнул вперед. «Ваше превосходительство, не только по старинке работаем. Есть у нас и новшества кое-какие, для пользы государевой службы изысканные. Вот, позвольте показать». Он повел шишку и его свиту к той самой пушке, что обработали на моем станке и которая теперь красовалась на самом видном месте. «Вот, извольте видеть, орудие последнего разлива. Гляньте, какой ствол чистый вышел, почти без раковин. И цапфы», он ткнул пальцем в гладко обточенные выступы, «ровные, как зеркало. А все потому, ваше превосходительство, что мы тут и методы новые решили попробовать». Гость внимательно осмотрел ствол, провел рукой в перчатке по гладкой цапфе. «Методы новые? Это какие же? Рассказывай толком, Семен Артемьевич, не мямли». «А вот, ваше превосходительство, нашелся у нас на заводе паренек один, сирота, Петрухой зовут». Приказчик кивнул в мою сторону. Я замер, стараясь слиться со стеной. Так он, видать, от деда своего покойного, мастера здешнего, перенял хитрости кое-какие. Как землю формовочную готовить по-особому, чтоб отливка чище была, да как металл уплавить, чтоб дух злой из него выгнать. Гость перевел на меня свой рентгеновский взгляд. Я низко поклонился, не поднимая глаз. «И что, помогает его хитрость?» — спросил он, обращаясь уже не к приказчику, а к Захару. Захар Пантелеич, поняв, что отпираться поздно, выдавил из себя: «Помогает, ваше превосходительство», — говорил он про уголек толченый да про помет. «Мы попробовали, и правда, отливки чище пошли, брака меньше стало». «Вот как», — протянул гость. «Значит, не врет твой приказчик. А что про цапфы эти гладкие скажешь? Тоже дедова хитрость, или еще что?» Тут уж Захару пришлось кивнуть на мой станок, стоявший в углу. «А вот хреновину тут одну Петруха этот смастерил. Стыдно сказать, из дерева до железа ржавого. А обтачивает, идол, ровно. Мы теперь все цапфы через нее гоняем. Работа быстрее идет, и точность лучше». Вся делегация развернулась к моему детищу. Станок, хоть и выглядел как самоделка из гаража, но на фоне остального заводского хлама смотрелся реально диковинкой. «Это что за машина?» — спросил гость, подходя ближе. «Как работает?» Семен Артемьевич тут же выпихнул меня вперед. «А вот он, Петр, сам и покажет, ваше превосходительство. Он ее и сделал. Ну-ка, Петруха, не дрейфь, покажи высоким господам, как твоя крутилка пашет». Сердце у меня чуть не выпрыгнуло. Показывать работу станка перед таким начальством — коленки дрожали, но и отказаться не вариант. Я подошел к станку, проверил, как закреплена деталь, там как раз стоял очередной ствол, поправил резец. «Велите подмастерьем колесо крутить, ваше превосходительство», — пробормотал я, глядя в пол. Приказчик махнул рукой, и двое пацанов, бледные от страха и важности момента, вцепились в рукоятки маховика. Ствол медленно завращался. Я подвел резец, пошла тонкая стружка. Старался работать спокойно, уверенно, показывая, как суппорт едет вдоль станины, как резец грызет металлу. Гости его свита смотрели молча, с явным интересом. Особенно внимательно пялились полковник и молодой капитан. Видимо, вояки понимали толк в пушках. «Ишь ты, хитро придумано», — проговорил полковник, когда я закончил точить одну цепфу. «Деталь вращается, а нож ее обтачивает. Точность-то какая получается, точнее, чем руками шкребать, ваше высокородие», — осмелел я. «Да и быстрее в разы, если б еще привод помощнее, да резец получше». «Привод-резец», — повторил гость задумчиво. Он повернулся ко мне. «А скажи-ка, Петр, откуда у тебя, сироты, такие познания в механике? Дед твой этому научил, или еще где подглядел?» Опять тот же каверзный вопрос. Легенда про деда уже трещала по швам. Надо было что-то придумывать. Дык дед, он больше по литью был. А про станок этот, видел я в детстве у одного мастера заезжего похожую штуку. Он валы для мельницы точил. Я и пригляделся, запомнил кое-чего. А тут нужда пришла цепфы равнять, вот и попробовал по памяти собрать. Может, и не так вышло, как у того мастера, так ведь работает. Я снова уставился в пол, стараясь выглядеть как можно убедительнее. Гость помолчал, потом хмыкнул. «Заезжего мастера, значит, запомнил. Ну, память у тебя, видать, хорошая, Петр. И руки из плеч растут, раз такую машину собрал. А ну-ка, покажи еще раз, как она». Он задал еще несколько вопросов по устройству станка, как деталь крепится, про резцы. Я отвечал осторожно, стараясь не ляпнуть лишнего, но показывая, что в теме. Видно было, что мои ответы его устроили. Он переглянулся с полковником, потом снова повернулся к приказчику. «Что ж, Семен Артемьевич, есть у вас на заводе светлые головы, и методы новые пробуете, и машины вот делаете. Похвально, государю такие люди нужны. А ты», он снова посмотрел на меня, «Петр, значит, молодец, старайся дальше, может и выйдет из тебя толк». Он кивнул мне и пошел дальше по цеху, а за ним семенил подобострастный приказчик и остальные. Я остался у своего станка, чувствуя, как ноги подкашиваются от пережитого стресса. Кажется, презентация прошла успешно. Мои новшества произвели впечатление. Но чем это для меня обернется? Похвалой или новыми проблемами? Осмотр цехов подходил к концу. Важный гость уже вроде как собирался сваливать, как вдруг полковник, который с ним был, крякнул и обратился к нему. «Ваше превосходительство, а не угодно ли будет взглянуть на испытание орудий? Как раз на медне партию новых пушек отлили, в том числе и ту, что с цепфами гладкими, да из металла чистого. Интересно бы глянуть, как она себя в деле покажет». Гость на секунду задумался, потом кивнул. «Отчего ж не взглянуть, дело нужное. Веди, полковник, да чтоб без проволочек. Время не ждет». Тут же началась новая беготня. Приказали выкатить на заводской полигон, громкое название для обычной поляны за цехами, где ружья пристреливали да пушки испытывали, три пушки. Одну, старую, для сравнения, вторую, недавнюю, но отлитую по-старому, и третью, ту самую мою, обработанную на станке и отлитую из металла, который я очистил. Артиллеристы, несколько солдат под командой усатого фейерверкера, так тут звали унтеров-артиллеристов, быстро прикатили пушки, поставили на позицию, притащили ящики с порохом и ядрами. Большое начальство встало поодаль, на бугорке. Приказчик Семен Артемьевич и старшие мастера, включая Захара и даже Кузьмича, которого тоже притащили поглазеть, толпились чуть сзади. Нас, пацанов, и близко не подпустили, но я заныкался за штабелем досок, откуда было все отлично видно. Сердце опять заколотилось как бешеное, сейчас решалась судьба не только этой конкретной пушки, но и всех моих нововведений. Первой стреляла старая пушка. Фейерверкер командовал четко, солдаты работали слаженно, но без суеты. Забили заряд, вкатили ядро, поднесли фитиль. Бабахнул выстрел, пушку откинуло на лафете. Солдаты подкатили ее обратно. Вдалеке, у деревянного щита мишени, взлетел фонтанчик земли, ядро ушло сильно левее и ниже. Второй выстрел, еще хуже, вправо и вверх. После третьего выстрела фейерверкер что-то доложил полковнику, тот кивнул. Старую пушку откатили. Потом пришла очередь пушки посвежее, но сделанной по-старому. Зарядили, бабахнули. Попадание было ближе, но все равно мазали прилично. Второй выстрел, примерно туда же. А вот на третьем случилось то, чего все боялись больше всего. Раздался не обычный грохот, а какой-то сухой, резкий треск. Пушку тупо разорвало. Куски раскаленного железа полетели во все стороны, Один из солдат заорал и упал, схватившись за ногу. Началась паника, крики. «Унести раненого! Осторожно!» — командовал полковник. Гость нахмурился, лицо стало каменным. Семен Артемьевич и Захар побелели как полотно. Это был провал. Полный провал, который мог стоить им не только места, но и головы. Когда раненого утащили и крики поутихли, гость повернулся к приказчику. «Вот тебе и качество, Семен Артемьевич. Вот тебе и блюдете. Человека покалечило. А если б такое в бою случилось, что тогда?» Приказчик стоял ни жив, ни мертв, не зная, что и сказать. Захар тоже голову повесил. «Ваше превосходительство», — пролепетал приказчик. «Случайность. Металл у Нанича. Молчать», — рявкнул гость. «Случайность. Разгильдяйство ваше, вот что. Ладно, что там у вас еще осталось? Та, что с цепфами гладкими. Ну-ка, давайте ее. Поглядим, может, хоть она не разлетится на куски». Наступила тишина, аж в ушах звенело. Солдаты, явно напуганные тем, что случилось, с опаской подкатили мою пушку. Фейерверкер, перекрестившись, начал командовать заряжанием. Все взгляды прикованы к пушке. Я сам дышать перестал, вцепился пальцами в доски. А вдруг и она не выдержит? Вдруг мои хитрости не сработали? Зарядили. Фейерверкер поднес тлеющий фитиль. Бабах. Выстрел чистый, мощный. Пушку откатило, но она целая. Солдаты с явным облегчением подкатили ее обратно, а у щита мишени – попадание, не в яблочко, но очень близко, а во, вырвалось у полковника. Гость тоже заметно оживился. «Еще заряд», – скомандовал он, снова выстрел, и снова пушка цела, и снова попадание, почти рядом с первым, кучность отличная, третий, и третий выстрел прошел штатно, и снова ядро легло рядом с первыми двумя. Такой точности и надежности от местных пушек никто и не ждал. Фейерверкер аж сиял, солдаты облегченно переглядывались. Полковник удовлетворенно кивал. Приказчик и Захар смотрели то на пушку, то на меня с каким-то суеверным ужасом. Гость подошел к орудию, осмотрел его еще раз, потрогал ствол. «Ну, что ж», — сказал он, поворачиваясь к приказчику. «Вот это, дело. Вот такие пушки нужны государю. Это, значит, по методу того Петрухи вашего сделано, так точно, ваше превосходительство». По его самым хитростям, пробормотал приказчик, не смея поднять глаз. В хитрости, гость усмехнулся. «Зови его сюда». Меня выпихнули из-за досок, я подошел, снова низко поклонился. «Твоя работа, значит, Петр?» — спросил гость, разглядывая меня уже с явным интересом. «Хорошая работа. Пушка стреляет метко и не рвется. Молодец. Как думаешь, сможешь и другие так же ладить? Чтоб все такие были, стараться будем, ваше превосходительство», — пролепетал я. «Ежели материалы будут добрые, да инструмент, будут тебе и материалы, и инструмент», — сказал гость решительно. «Ты, Семен Артемьевич, обеспечь ему все необходимое, и чтоб все пушки отныне только так и лили, по его методу. Спрос будет лично с тебя. А ты, Петр», — он снова посмотрел на меня, — «дерзай, государь таких умельцев ценит, может, и впрямь из тебя толк выйдет». Он кивнул мне, развернулся и, больше не обращая внимания на застывшее заводское начальство, пошел к своей карете. Испытания закончились, и закончились они моим полным, хоть и совершенно неожиданным, триумфом. Важный гость уже садился в карету, когда полковник, который с ним был, что-то шепнул ему на ухо. Гость замер, выслушал, потом снова зыркнул в мою сторону. Я все еще стоял там, не веря в свой фарт и пытаясь унять дрожь в коленках. «Погоди-ка, Петр», — сказал он, подзывая меня жестом. «Тут мне мысль пришла. Ты ведь не только литейное дело разумеешь, но и машины вот эти свои хитроумные ладишь». Он кивнул в сторону цеха, где остался мой токарный станок. «Дык спробовал одну, ваше превосходительство, для цапф», — промямлил я, не врубаясь, к чему он клонит. «Вот-вот, машины. А скажи-ка, сможешь ли ты машину сладить для сверловки стволов? Да такую, чтоб канал ровный получался, без кривизны, а то видал я на медне, сверлит по старинке, так пушки потом куда попало бьют, да и рвет их часто». Сердце у меня аж подпрыгнуло. Сверлильный станок. Я же как раз о нем думал, эскизы царапал. Неужели шанс? Но надо было быть осторожным, не спалиться. Мысль такая была, ваше превосходительство, — начал я уклончиво. Дед покойный сказывал, будто видел он у немцев машину, где ствол сам крутится, а сверло потихоньку идет. Говорил, ровнее так выходит. Да только как ее сладить, ума не приложу. Сложно больно. Сложно? Гость нахмурился. А ты подумай. Голова у тебя, видать, светлое. А ежели чего не хватит, поможем. Государю нашему станки такие зело надобны, для всей артиллерии. Ты только придумай, как сделать, а уж с материалами да мастерами подсобим. Он говорил с таким напором, что я понял, это не просто вопрос, это приказ. И отказаться, значит подписать себе приговор. Подумать можно, ваше превосходительство, сказал я, пытаясь скрыть волнение, которое меня просто распирало. Ежели время дадут до места, да чтоб не мешал никто, будет тебе и время, и место. Он повернулся к приказчику, который стоял тут же, вытянувшись в струнку. Слыхал, Семен Артемьевич, определи этому Петру отдельную каморку, али сарай какой, чтоб никто ему не мешал думать, и чтоб всем потребным обеспечен был, инструментом, материалом, чего попросит. Я через месяц нарочного пришлю, узнать, что он там надумал. Ежели дело пойдет, доложу самому государю. А ты, Петр, он снова посмотрел на меня, и взгляд его был уже не просто строгим, а каким-то испытывающим, до костей пробирающим, старайся, шанс такой не всякому выпадает, оправдаешь доверие, высоко пойдешь, а нет, пеняй на себя. Он сел в карету, дверца хлопнула, кучер щелкнул кнутом, и вся эта кавалькада тронулась, оставив заводское начальство и меня в полном ахтунге и растерянности. Я стоял посреди поляны, оглушенный тем, что только что произошло. Отдельная каморка, материалы, инструмент и задание – придумать сверлильный станок, да еще и с докладом самому царю. Это был не просто карьерный рост, это был взлет нахрен на ракете, но и ответственность какая. Через месяц, результат. А если не получится, если я не смогу, что тогда? Шкуру спустит, это к гадалке не ходи. Приказчик Семен Артемьевич подошел ко мне, на его лице была дикая смесь, зависть, страх и какая-то новая, непривычная почтительность. Ну, Петр, слыхал? Проговорил он осипшим голосом, сам вельможа тебе приказ дал, теперь уж не отвертишься, пошли в контору, будем решать, где тебе думальню устроить. Захар Пантелеич и другие мастера смотрели на меня издали с нескрываемым изумлением, тот самый Петруха Остолоп, которого они еще недавно пинали и обзывали колдуном, теперь получил личное задание от столичного вельможи, такого тут отродясь не бывало. Я поплелся за приказчиком, чувствуя, как гудит голова от всего пережитого и от внезапно открывшихся перспектив. Страшно, да, пипец как страшно, но вместе со с этим росло и другое чувство, дикий азарт инженера, получившего нереальную задачу и ресурсы для ее решения. Сверлильный станок, здесь, в этой эпохе, это будет адски сложно, но я должен попробовать, просто обязан. Глава 8. Не успел я толком привыкнуть к своей новой роли крутого спеца при литейке и прикинуть, как взяться за этот сверлильный станок, как судьба снова выкинула фортель. Не прошло и недели после отъезда столичного гостя, как меня опять вызвали в контору к Семену Артемьевичу. Шел я туда уже без прежнего мандража, скорее с любопытством. Че еще? Приказчик встретил меня как-то непривычно суетливо, даже с подобострастием. На столе перед ним лежал казенный пакет с большой сургучной печатью. «Вот, Петр, бумага тебе пришла из самой столицы», — проговорил он, протягивая мне пакет. «Велено тебя и отправить в Санкт-Петербург, срочно, для несения службы при адмиралтейском приказе, али при артиллерийской канцелярии, там уж решат, Питер, столица». Я стоял, держал в руках этот тяжелый пакет с печатью, и не мог поверить своим ушам. Туда, где сам царь, где корабли строит, где лучшие пушки льют. Меня, Петруху, голова закружилась. С одной стороны, стрёмно до жути. Новый город, чужие люди, начальство высокое, а с другой, какой шанс, там наверняка и мастера круче, и материалы другие, и размах не то что в этой тульской дыре, там можно будет попробовать развернуться по-настоящему. А как же станок, Семен Артемьевич? Спросил я первое, что пришло в голову. Сверлильный-то, я ж только думать начал. Ничего, там додумаешь, отмахнулся приказчик. Похоже, мое отбытие ему было только на руку. Меньше геморроя и непонятных колдовских штук на его хозяйстве. Собирайся, завтра с утра с казенным обозом и поедешь. Вот тебе подорожная бумага, а вот, 5 рублев серебром на дорогу выдали. Не шикуй особо, но из голоду не помри. 5 рублей, да это целое состояние по моим меркам. Да еще и подорожная, официальный документ. Значит, все серьезно, не шутки. Прощание с заводом было коротким. Игнат только вздыхал да крестил меня на дорогу, бормотал что-то про нечистую силу и службу государеву. Захар Пантелеич буркнул на прощание. «Ну, гляди там, Петруха, не осрами», что по его понятиям было почти что благословением. Кузьмич сделал вид, что меня вообще не существует, а Митька с Васькой проводили меня злобными взглядами. Ну и хрен с ними, шмоток у меня было, кот наплакал, рубаха да штаны сменные, лапти запасные, нож рабочий, да кусок хлеба за пазухой. Сложил все в холщовый мешок, перекрестился и попер к воротам, где уже собирался обоз, несколько телег с каким-то заводским барахлом и десяток солдат с хмурым унтером во главе. Дорога до Питера оказалась долгой и мучительной, никаких тебе поездов или машин. Тряслись мы в телеге, груженной то ли ядрами, то ли чугунными болванками, целыми днями. Дороги, одно название, колеи, ухабы, грязь по колено после дождей. Телегу вечно заносило, она скрипела, стонала, казалось, вот-вот развалится. Спали тут же, в телеге, или под ней, укрывшись какой-то рваной рогожей. Жрали что дадут, солдаты варили в общем котле какую-то баланду из пшена и сушеной рыбы, заедали черствым хлебом. Хорошо, что у меня были те 5 рублей, на редких постоялых дворах, где останавливались на ночь, получалось купить кваса, а иногда и кусок вареного мяса или яйцо. Постоялые дворы – это тоже отдельная тема. Грязные, бревенчатые избы, где все спали в повалку на полу или на лавках, купцы, солдаты, чиновники, такие же обозники, как мы. Вонь, клопы, пьяные разборки. Я старался держаться в стороне, больше молчал, слушал разговоры. Говорили о войне со шведами, о новых царских указах, о диких налогах, о том, как из деревень выгребают последних мужиков в рекруты. Страна жила на надрыве, строилась, воевала, скрипя зубами. Ехали мы долго, недели две, если не больше, километры тянулись бесконечно. Я смотрел на проплывающие мимо пейзажи, леса, поля, редкие деревеньки с черными избами, городишки с церквушками и кривыми улочками. Все было чужим, незнакомым, но я впитывал это, запоминал, пытался понять эту новую для меня Россию. Видел и следы кипучей деятельности царя, где-то строили новую дорогу, где-то корчевали лес под пашню, где-то тянулись обозы с рекрутами или пушками. Страна менялась на глазах, ломался старый мир, рождалось что-то новое, огромное, хоть и через боли и страдания. И вот, наконец, впереди показалось не просто скопление домов, а что-то гигантское, необъятное, все в лесах и стройках. Санкт-Петербург. Город вырастал прямо из болот и лесов, широкая, могучая река, Нева, а на берегах – дикий винегрет. Стройки, леса, каналы, уже построенные каменные дворцы в странном, немецком стиле, и тут же, временные бараки, землянки, лачуги. Шум стоял невообразимый, стук топоров, визг пил, крики извозчиков, команды на разных языках. Воздух сырой, пахло болотом, свежим деревом и дымом тысяч костров. Наш обоз медленно вполз в город, точнее, на его окраину, где были то ли склады, то ли казармы. Унтер сдал бумаги какому-то писарю, и меня передали, как мешок картошки, другому солдату, который должен был отвезти меня к месту назначения. Я стоял посреди этой бурлящей, хаотичной стройки века и чувствовал себя песчинкой. Масштаб просто сносил крышу. Здесь все было другим. Размах, темп, люди. Куча военных в разных мундирах, иностранцы в париках и камзолах, немцы, как их тут всех называли, мастеровые со всей России, мужики, согнанные на работы. Все куда-то бежали, орали, суетились. Город строился, кипел, бурлил бешеной энергией, злой и созидательной одновременно. Здесь пахло большими делами, большими возможностями и большими опасностями. Тула теперь казалась тихой, сонной заводью. Настоящая жизнь, настоящие вызовы начинались здесь. И мне предстояло найти свое место в этом столичном водовороте. Солдат-провожатый, угрюмый парень в потертом зеленом мундире, провел меня по грязным, немощеным улицам, мимо строящихся зданий, складов и казарм. На вопросы мои отвечал неохотно, односложно. Наконец, мы подошли к большому, внушительному каменному зданию с высоким крыльцом и часовыми у входа. Надпись над дверью гласила «Артиллерийская канцелярия». Стало быть, не на флот, а по моей специальности. Это радовало. Внутри канцелярии царил уже знакомый мне дух казенного учреждения, пахло бумагами, сургучом, мышами. По скрипучим коридорам ходили чиновники в потертых мундирах и париках, писари с гусиными перьями за ухом, изредка попадались военные в артиллерийской форме. Мой провожатый сдал меня какому-то дежурному подьячему, тот сверился с бумагами, долго цокал языком, а потом велел ждать. Ждать пришлось долго. Я сидел на жесткой лавке в полутемном коридоре, наблюдая за суетой вокруг. Чиновники сновали туда-сюда, не обращая на меня никакого внимания. Из-за дверей кабинетов доносились обрывки разговоров, споров, скрип перьев. Чувствовалось, что здесь решаются важные дела, связанные с вооружением армии. Отсюда шли приказы на заводы, сюда стекались отчеты, здесь распределялись ресурсы. Наконец, дверь одного из кабинетов отворилась, и на пороге появился офицер, тот самый молодой капитан, что был в свите вельможи на Тульском заводе. Он накинул взглядом коридор, и его глаза остановились на мне. «А, Смирнов, ты уже здесь?» «Заждался, поди, ну, пойдем, тебя ждут». Он провел меня в просторный кабинет. За большим столом сидел пожилой генерал с усталым, но умным лицом и множеством орденов на мундире артиллерийского покроя. Рядом с ним еще несколько офицеров и чиновников. Капитан подвел меня к столу. «Ваше превосходительство, вот тот самый мастеровой из Тулы, Петр Смирнов, о коем докладывали». Генерал внимательно осмотрел меня с головы до ног. Взгляд его был не таким грозным, как у того вельможи, но не менее проницательным. «Здравствуй, Петр. Наслышаны мы о твоих хитростях тульских, и простонок твой диковинный, и пролитье исправное. Хвалит тебя. Говорят, голова у тебя светлая да руки мастеровые. Так ли то? Стараюсь, ваше превосходительство», — пробормотал я, кланяясь. «То-то же. Старание — дело доброе. А нам тут, Петр, не токмо старание, а ум да смекалка нужны позарез. Война со шведом идет, артиллерия наша, хоть и множится числом, да качеством не всегда дотягивает. Пушки рвет, ядра криво летят, замки у фузии отказывают. А государь наш требует победы. А какая победа без доброго оружия? Вот и ищем мы людей толковых, кто мог бы дело поправить. Сказывали, ты и про Сверловку стволов мысли имеешь? Про машину новую?» Я подтвердил, снова сославшись на дедовы сказки и немецкого мастера. Генерал слушал, кивал. «Мысль твоя верная, Петр. Ствол вращать, а не сверло, так и в Европе лучшие мастера делают. Да только машины такие сложны больно, да и чертежей у нас нет. А ты, говорят, сладить можешь, ежели помогут, ваше превосходительство, материалом, инструментом, да мастерами добрыми, то спробовать можно», — ответил я осторожно. «Вот за то и речь», — оживился генерал. «Определим мы тебя на Охтинский пороховой и литейный завод. Слыхал про такой? Там и пушки льют, и фузии делают, и порох варит. Место важное, государево. Дадим тебе там угол, дадим мастеров в подмогу, плотников, кузнецов, слесарей. А твоя задача — машину ту сверлильную сладить. Да чтоб работала, чтоб стволы ровные выходили, без изъяна. Справишься, честь тебе будет и хвала, и награда от государя. А нет, сам понимаешь, спрос будет строгий». Он помолчал, глядя мне в глаза. «И вот еще что, Петр, замки фузийные — слабое место, осечки часты, пружины ломаются. Ты ведь и в кузнечном деле мастак, сказывают, подумай над этим. Как бы замок понадежнее сделать, да попроще, чтоб в производстве не так дорог был. Ежели и тут толк покажешь, цены тебе не будет». Задача была поставлена. И какая? Не просто станок построить, но и мушкетный замок улучшить. Это уже серьезно. Это прямой выход на стрелковое оружие. «Постараюсь, ваше превосходительство», — сказал я, чувствуя, как внутри все напряглось от ответственности и азарта. «Ума приложу, все силы отдам». «То-то же, капитан Краснов», — он повернулся к молодому офицеру, — «сопроводишь Смирнова на Охту, определишь его там, доглядишь, чтоб всем потребным обеспечен был. И докладывай мне каждую неделю, как дела идут». «Понятно?» «Так точно, ваше превосходительство», — козырнул капитан. «Ну, ступай, Петр, Бог в помощь. Да помни, дело государственной важности тебе поручено. Не оплошай». Я поклонился и вышел из кабинета вслед за капитаном Красновым. Новое назначение, новая жизнь. Охтинский завод. Задачи сложнейшие, но и возможности невиданные. Нужно было оправдать это высокое доверие и постараться не сломать себе шею на этом пути. Капитан Краснов, молодой, но уже, видать, прохаванный в столичных делах офицер, доставил меня на Охтинские заводы на следующий же день. Ехали в его служебной коляске. Я в такой хреновине отродясь не сидел. Охтинские заводы раскинулись на берегу реки Охты, что в него впадает, и это был целый город: цеха, склады, казармы, дома для шишек и мастеров. Масштаб, конечно, покруче тульского, но и бардака, на первый взгляд, побольше, суета, ор, грязища под ногами, все как везде, только в 10 раз больше. Капитан привел меня прямиком в главную контору, к начальнику заводов, господину полковнику Шлактеру. Судя по фамилии и акценту, немец на русской службе. Шлактер, сухой, педантичный мужик с седыми бакенбардами и холодными голубыми глазами, выслушал Краснова, прочитал бумаги от генерала из артиллерийской канцелярии, потом долго и изучающе пялился на меня. «Так, значит, Петр Смирнов, из Тулы, умелец, говорят, машины строишь, литье правил?» — спросил он с заметным акцентом, разглядывая меня так, будто я был какой-то диковинный зверь из кунсткамеры. «Пытался, господин полковник», — ответил я, стараясь выглядеть скромнее некуда. «По мере сил, гуд, старание, это гуд, генерал фон Дерховен, ага, вот как звали того вельможу. Приказал дать тебе место и все потребное для постройки сверлильной машины, и для замков фузийных подумать. Так, так точно, господин полковник, гуд, место мы тебе дадим, в старом цехгаузе, там коморка пустует. А насчет потребного, обратишься к господину обермастеру Клюеву и к смотрителю цехгауза, господину Воробьеву, они люди бывалые, помогут, чем смогут. Капитан Краснов, проводите его, покажите все, а ты, Смирнов, помни, дело важное, государево, спрос будет строгий, можешь идти. На этом аудиенция закончилась. Энтузиазма в словах полковника я не заметил ни на грамм. Скорее, вежливое исполнение приказа сверху, чтоб отвязались. Капитан Краснов, вздохнув, повел меня дальше.